Немного о предшественниках. Работа над плавающими машинами велась уже давно, в том числе в США. Первой самоходной амфибией считается машина, построенная в 1804 году американцем Эвансом в Филадельфии. Изготовив судно-землечерпалку, он нашел единственный способ доставить ее к реке, поставив корпус на колеса и приспособив к ним ременный привод от паровой машины-землечерпалки. Так и перемещалась землечерпалка своим ходом от водоема к водоему несколько лет. В 1907 году в Париже француз Франсуа Равайе спустил в Сену первый в истории специально построенный четырехколесный плавающий автомобиль. Столь же стара была идея использования гусеничного водоходного движителя. Правда, тут поначалу речь шла не об амфибиях, а только о грибном движителе для судов. И тут американцы тоже оказались среди первых. Роберт Фултон, занявшись проектированием судна с паровым двигателем, поначалу решил приводить его в движение с помощью грибков, укрепленных на бесконечной ленте. Правда, эффективность грибной гусеницы при испытании судна на Сене оказалась невелика, и Фултон вернулся к уже известному к тому времени грибному колесу. Тот же принцип грибного колеса пытались использовать и в амфибиях. Скажем, голландец Хьюитт предложил паровой локомотив с десятком широких пустотелых катков с грунтозацепами, игравшими на плаву роль грибков. Но и грибная гусеница для судов предлагалась позднее неоднократно. Можно вспомнить патенты Джорджа Харта от 1884 года, Христиана Бейкера от 1885 года, Голдсбори Понта от 1890 и 1897 года. Причем в патентах Бейкера 1885 года и Понта 1890 года гусеница, составленная из крупных пустотелых звеньев, должна была еще и обеспечивать судну плавучесть. Более чем через 100 лет после первой конструкции Фултона к использованию вращения гусеницы для движения по воде вернутся в машинах-амфибиях. Эриксон в 1909 году запатентовал в Швеции водный автомобиль в виде грузовой платформы с понтонами по бортам. Вокруг понтонов двигались гусеницы с невысокими грибками. Для управления на плаву предполагался руль. Так что Роблинг отнюдь не был первым, кто использовал гусеницу в качестве сухопутного и водоходного движителя. В 1915 году, опять же в США, Уильям Тейлор попытался придать идее военное назначение. В Европе уже полыхала мировая война. Его патент на амфибийное судно предполагал машину с двумя широкими крупнозвенчатыми гусеницами, жесткими грунтозацепами-грибками, служащими движителем на воде, жесткой подвеской, броневой защитой верхней части корпуса и установкой вооружения во вращающейся башне и в бортовых амбразурах. О постройке такой машины ничего не известно, однако в патенте уже просматриваются некоторые черты будущих военных амфибий. Практические опыты над бронированной гусеничной амфибией провели англичане в самом конце Первой мировой войны, научив плавать тяжелый танк-транспортер МК-9 и также используя в качестве водоходного движителя гусеницы. Благо, эта модель ромбовидного танка сочетала высокий гусеничный обвод с жесткой подвеской и достаточные габариты корпуса. Для обеспечения необходимых водоизмещений и остойчивости на плаву на борта и лобовую часть корпуса в качестве поплавков укрепили пустые цистерны. Для защиты силовой установки от заливания водой над рубкой установили короб с воздуховодными трубами. Люки танка герметизировали прокладками. Для подкачки воздуха имелись мехи, ручной насос. На траках гусениц шарнирно крепили съемные лопатки-грибки, которые должны были на плаву откидываться вниз на нисходящие ветви гусеницы и прижиматься к тракам на восходящие ветви. Испытания плавающего танка прошли в день перемирия. Сообщалось, что танк смог переплыть пруд, но позже затонул при испытаниях на Темзе. На том работа и прервалась. В СССР в 1924 году инженер-конструктор Николай Сергеевич Витчинкин подал заявку на изобретение самоходной водосухопутной повозки. Патент выдан в 1929 году. Машина должна была иметь корпус в форме плоскодонной лодки. Причем на суше носовая и кормовая части корпуса, представлявшие собой поплавки понтоны, откидывались на шарнирах вверх, чтобы не затруднять движение. Машина опиралась на две гусеницы с жесткой подвеской. Движение на плаву здесь также осуществлялось бы за счет вращения гусениц. Витчинкин предлагал использовать свою машину в горно-разведочном и строительном деле для бурения скважин, для лесных работ, для вспашки полей, а также для установки различных станков, артиллерийских орудий, перевозки груза в экспедициях и так далее. На фоне быстрого развития моторизации и механизации в 1920-30-е годы плавающие машины как средство переправы через водные преграды и работы на болотистой или затопленной местности привлекали широкое внимание. Работы над ними велись весьма активно, и военное назначение отнюдь не было определяющим. Скажем, в тех же США в 1933 году Куигли запатентовал амфибийное устройство для рыбного промысла, спасательных и транспортных работ в виде большой плавучей платформы, водруженной на 4 гусеничных трактора и опорные колеса. Lion предложил коммерческое судно массой в 1500 тонн на 3 гигантских колесах и 2 столь же внушительных гусеницах. Практические работы велись, конечно, над более реальными конструкциями. Компания Gulf Research and Development, подразделение Gulf Oil Corporation, занялась высококолесным плавающим трактором системы Лейна и Якобсон, необходимым в нефтеносных, но заболоченных районах. Причем на плаву колеса большого диаметра с широкопрофильными шинами низкого давления обеспечивали машине плавучесть и служили водоходным движителем. В 1937 году техник Пауэлл из Калифорнии запатентовал гусеничную амфибию с грузоподъемностью легкового автомобиля для перевозки грузов, пассажиров, вооружения, спасательного оборудования или использования в качестве тягача. Подобно роблингу, Пауэлл предлагал использовать гусеницы в виде бесконечных роликовых цепей с укрепленными на них грибками, но сами грибки предлагал делать гибкими, из кожи или другого соответствующего материала. По сообщению New York Times, машина Пауэлла должна была развивать на суше скорость до 60 км в час, на плаву до 16 км в час. Но вернемся к машине роблинга.